Часть шестая свершилась. Глава первая свершилась. Я не про итог наших с Эмиридом танцев вокруг друг друга, хотя и это тоже. Сегодня состоялся бал и еще идет, но не в академии, а в королевском дворце. Поэтому кругом тихо, безлюдно, как в готическом замке с призраками. Только я по коридору крадусь при полном параде, будто тоже на бал собралась. Тайком. Хрустальные туфельки в руках, чтобы не цокать лошадью. Ноги в чулках, слегка мерзнут. Но мне недалеко. Вот уже почти лестница. Затем два пролета и снова по коридору. Никаких обид, что меня не взяли во дворец. Были приглашены самые-самые преподаватели и все студентки. А все из-за той самой Эрмиры Марциус, оказавшейся истинной парой наследника Венца Восьмерых. Вот вам и тихоня. На мой резонный вопрос, почему никто не заметил, как принц-дракон посещал академию, Эмирейд сказал, что наследник тут кучу времени толкался с легкой руки инспектора Стоуна в качестве его же секретаря-помощника. Это добавило седых волос ректору Силберну, хотя у него волосы такие светлые, что незаметно, и всем прочим посвященным лицам. Разговор о лицах происходил накануне практически ночью и уже после обещания другого рода. Мне, мурашечно урчав шею, попеняли, что я, воспользовавшись особо жестокими пытками, выведала государственную тайну. «Следующей ночью это перестанет быть тайной», добавил Эмирейд, устраиваясь на боку и подперев голову рукой. «Но факт вашего коварства, Мат Арлинд, никто не отменял. И, возможно, я слегка преувеличил про седые волосы», — блеснул глазами Райт. «Зато плачевное состояние моих нервов в процессе соблазнения исключительно ваша заслуга. Будете требовать реванша?» «Увы, не сейчас. Уже очень поздно. Вам и мне нужно выспаться. Я бы с удовольствием остался спать здесь, но подозреваю, что тогда сна не выйдет. А выйдет одно сплошное безобразие, вопиющее бесстыдство и позор». «Позор? Вы в себе сомневаетесь?» «Я? Ни в коем случае. А также не сомневаюсь в том, что если останусь, рано утром у вас под дверью будет самое проходимое место в академии». «Как долго вы планируете скрывать наши отношения?» — моментально натопырилась я. «Поцелуи в кладовках и тайные встречи очень мило, но мне не 15. Разве что вы в принципе не планируете долго это продал...» «Меня прервали самым надежным способом. Поцелуем». «Планирую. Планирую поступать так всякий раз, когда ты начнешь говорить глупости. В конце концов, ты сама отказалась, когда я честно тебе кольцо предлагал». «И врал, что не дракон». «Не врал. Я говорил, что у меня нет дракона, а ничто, я не дракон. Увидела кольцо и полезла смотреть справочники по геральдике?» «Не сразу. Странно, наверное, быть последним представителем фамилии с такой солидной историей». «Зато можно давить на жалость и отжимать лучших невест, потому что последнему нужнее, если ты стопроцентный дракон». «И что, другие претендующие уступают?» «Не особо. Только самые правильные, вроде Стоуна. Но у последнего в роду есть право потребовать это право через королевский суд». «Есть на кого претендовать?» Ревность, как всегда, подкралась и ужалила в самое сердце. Обожгла, будто дракон плюнул. «Да, когда я рассматривала родовое древо Виридан, было 100 крат хуже от осознания, что если Эмирейд дракон, едва в его окружении появится истинная, обо мне тут же забудут. О каких интрижках с коллегой можно думать, если включится древний инстинкт, отвечающий за драконье долго и счастливо?» «Не рычи. А то законодательно закреплю за тобой звание своего личного дракона. А так можно? Нет. Но у меня связи и... Я подумаю над этим попозже. С вас прощальный поцелуй, мат Арленд. Уговаривать меня не было нужды. Несмотря на все мои возражения о кладовках, мне, как самой настоящей 15-летней влюбленной девчонке, без конца хотелось целовать Райда или чтобы он целовал до звона в голове. Лин, прекрати, это бесчестно и... И это тоже, добавил Эмирейд, когда я помимо губ пустила в ход руки. Но поскольку сопротивлялся он не слишком уверенно, я даже не подумала останавливаться. В общем, в ту ночь он ушел позже, чем собирался. И мы не выспались. Не знаю, как у Эмирейда, но количество эндорфинов, которое вырабатывал мой организм, полностью покрывал недостаток сна все дни после столкновения на лестнице. Огромных усилий стоило не расплываться счастливой лужицей и не сиять улыбкой на всю академию. День перед балом мы оба были заняты. Лишь раз пересеклись перед административной частью у страшного дракона. Причем меня, кажется, там караулили. Шагнувший из-за статуи Эмирейд горячо сжал мои руки, но почти тут же отпустил, отойдя на расстояние приличий, и сообщил, что мы обязательно увидимся после бала, а в его обновленной спальне меня будет ждать сногсшибательный сюрприз. «Надену удобную устойчивую обувь», — кивнула я, хотя мысленно уже нарисовала себя на шпильках и в комплектике из «Бесстыдно», приобретенном как раз после нашего фееричного воссоединения — и ждущим подходящего случая. «Королин», — начал Райт, но его голос почти тут же сменил тональность. «Мат Арленд, отнеситесь к моим словам со всей серьезностью. Убийственная улыбка поверх моего плеча и... Добрый день, мат Редрик, чудная прическа, новое платье». Берта засияла солнышком. Содержимое декольте на грани приличия всколыхнулось и приподнялось. В глазах читался гастрономический интерес. Причем такой, будто она это блюдо уже пробовала и не прочь отведать снова. Шла алая дама мимо медленно, мазнув краем платья Эмирейда по ногам, а мне по нервам. И, поднимаясь по лестнице, еще и обернулась, чтобы посмотреть на красивое со спины. Арр! «Мое!» «Со всей серьезностью», — повторил Эмирейд и даже лицо серьезное сделал, несмотря на губы, дрогнувшие в улыбке в ответ на «Ар». «Вы ведь любите серьезные разговоры? Вот и поговорим. Не знаю, правда, как вы к этому отнесетесь. Я сам все еще до конца никак не пойму, но как относительно честный человек обязан. Поэтому придется решать вместе. Вас это касается непосредственно и вашего будущего. Это еще не все. Вы письма давно получали? Дело в том, что сегодня утром ко мне прилетел вестник от... Мат Ирзик, вы еще работаете? Был уверен, что все дамы уже заняты исключительно собой, а не семестровыми и годовыми отчетами. Я вам помешала? Прошуршав поближе, спросила вошедшая в зал замректора. «У вас обоих такие лица?» «Вот, между прочим, вы оба еще отчеты не сдали». «А какие могут быть лица, если приходится эти самые отчеты обсуждать вместо предстоящего бала?» Нашелся Виридан, воспользовавшись тем, что в моих руках как раз отчеты и были, гневно свернутые в трубочку, потому что секретарь в преподавательской мне их снова вернула. «Разве мат Арленд приглашена?» — засомневалась мат Ирзик. «Нет», — немного резче, чем следовало, ответила я, обеспокоенная словами Виридана и раздраженная, что он выбрал поговорить в таком неудобном месте. «Как раз займусь отчетом. Прекрасного вечера». Я ушла, но расслышала, как зам ректора в полголоса уточнила у Эмирейда, действительно ли она не помешала. И как Райт ответил, что я спрашивала именно об отчетах, которые инспектор Стоун упорно отказывается подписать, потому что они не соответствуют его понятиям об идеальных отчетах. А у меня почерк до сих пор как у ученицы подготовительных классов. Ученица подготовительных классов? Хорошо, Райт, я подготовлюсь, подумала я, а теперь шла исполнять свою месть в том самом комплекте. К нему у меня были ажурные чулки и эльфийское платье без корсета. Несколько слоев легкой ткани, которые очень легко снять, если знать, за какой шнурочек дернуть. Туфли надела. Вознеслась над полом, расправила, втянула, откинула, толкнула дверь и оглушительно чихнула в темноту. Аллергические розы? Это его сюрприз. Я замерла на пороге, вспыхнул свет. В знакомую, но неузнаваемую гостиную вышла Берта Редрик, в не менее бесстыжем, чем мой комплект, пеньюаре, и сонно щурясь произнесла. «Эм, это ты?» «Очень некрасиво так поступать, Эм. Я уже почти сплю». «Королин? Что ты здесь?» «Уже ничего». Обсчиталась этажом. Просипела я, потому что не могла вдохнуть, и не только из-за ненавистного цветочного запаха, вышибающего слезу. Отпрянула от порога, развернулась и быстро, насколько позволяли высокие туфли, пошла к лестнице. В глазах плавала белесая дымка, руки опасно покалывала. Сюрприз удался. Осталось только шибить кого-нибудь. Или самой сверзится. Но мир не без драконов. Глава вторая. Мат Арлинд. Плотоядно улыбнулся с нижних ступенек пролета невероятно элегантный, сексапильный крокодил, сверкая в полумраке золотистыми глазами. «Как удачно, что вас не пришлось будить, что вы одеты. Как всегда неприлично, но это уже не важно, и что вы готовы выйти?» «За вас? Я такую сковородку даже не подниму». «Не понимаю, о чем вы?» «Взаимно, инспектор», — оскалилась я. «Прошу пройти в мой кабинет немедленно», — с раскатистым «р» где-то внутри грудной клетки произнес дракон. Блеснули гневным золотом глаза. На щеках и скулах, мерцающей тенью, мигнул и пропал ромбовидный рисунок, а у меня гребни дыбом встали. Вообще-то волосы, но тут так не говорят. И хвостом захотелось стегануть. Мою спонтанную зеленую молнию Стоун, гадко ухмыльнувшись, развеял движением кисти. Эту же руку он подал мне, чтобы я спустилась. И не дай вер, не переломала ноги в своих безумных туфлях, чтобы избежать разговора. Впрочем, сомневаюсь, что его остановила бы сломанная нога. С площадки на нас круглыми от удивления глазами смотрела Берта. В легком халате поверх пышногрудого пеньюара и в домашних туфлях с помпончиками, похожими на зайчьи хвостики. Гадство. До кабинета инспектора от преподавательской башни было минут 10 быстрой ходьбы, которые я своими шпильками превратила в 20. Магические светильники разгорались ярче и снова затухали болотными светлячками за нашими спинами. Атмосфера готического ужастика не отпускала. Я запнулась, инспектор поджал губы и предложил локоть. «А нельзя было найти помещение для бесед поближе?» — проворчала я и, подумав с полсекунды, воспользовалась предложенным. «Нет, все будут в кабинете. Как можно покупать такую негодную для ходьбы обувь?» Высоту и аэродинамику туфель Стоун успел оценить, пока я спускалась к нему, приподняв длинную юбку. Я не собиралась в этом ходить. «Все будут?» Но мой вопрос Драк проигнорировал, а предыдущую фразу нет. пронзил взглядом и сказал: «Ваши комнаты этажом выше». «Девчачьи посиделки», — брякнула я. «В этом?» — уточнил инспектор. «Девочки иногда хвастаются покупками», — ответила я и помрачнела. Желающих устроить сюрприз в отдельно взятой спальне оказалась целая толпа. Только Берта успела первой. Причем настолько, что даже уснула, дожидаясь главное действующее лицо, пока я красоту наводила. Стоун стряхнул с локтя мою руку и открыл дверь. «Доброй ночи!» — сдержанно поприветствовала нас синяя дама. Очень красивая. Макияж делал ее моложе, нарядное платье стройнее, прическа... Прическа могла бы быть менее строгой. Она ведь прямо с бала, как и Стоун. А вот привставшей в кресле мисс Гай явно нет. Одет как обычно, разве что шейный платок сбился и волосы слегка растрепаны. Нервничает. В кабинете значительно прибавилось стульев. Здесь был небольшой диван, но на него никто не сел. Итак, кресло за столом для хозяина кабинета. Два кресла по сторонам от стола заняты синей дамой и лазурным сэром. Одно, подпирающее книжный шкаф, пустует. Еще был стул. Напротив стола и кресло инспектора. Для меня? Да, для меня. Иначе отчего Стоун рожу скорчил, когда я выбрала диван? Но промолчал. Уселся на свой трон и обратился к Мат Хольген. «Где Виридан? Вы передали ему, что я просил?» «Виви их нам на ухо просьбы в таком тоне. У меня были планы на вечер, но не с вашим участием». С непередаваемым выражением выдала синяя дама. «Дословно цитировать не обязательно», — обронил Стоун. Я нервно всхрюкнула. Причина ночного веча, учитывая присутствующих и ожидаемых участников, могла быть только одна. И это вряд ли мой очередной неприличный вид или поступок. Так что истерика на фоне подступающего звездеца мне была простительна. Тем более, что один сюрприз я уже получила. «Это могло и до утра подождать, Аркейн. Какая муха вас покусала?» «Это не могло. Я намерен завершить инспекцию в срок и в лучшем виде, а ваше участие в инциденте гордо меня удручает более всего». «Может, вы уже наконец скажете?» — не сдержалась я. «Скажу, Мат Арленд. Королин? Или обращаться к вам Орлин Корн? На это имя был заключен предварительный договор? Или, может, Каролина Орлина?» Последнее он, тщательно проговаривая, произнес по слогам. Дальше была идеально выдержанная, нагнетающая атмосферу пауза и редком выложенные на стол из открытого ящика изобличающие меня предметы, скрепленные зажимами листы, карта миров, у меня такая же в столе спрятана, и нечто похожее на звуковое зеркало. Полагаю, артефакт с записью моего допроса, а среди бумаг — анкета из терминала. Тогда почему здесь не Таннет и Тил сидит, а мисс Гай? Потому что и Тил спрашивал у него про мою кривую карту миров и выдвигал версии о перемещении? Или потому что и Тил не имеет отношения к Академии, а тут у нас посиделки для своих? Кажется, именно Милтон Гай мотался в терминал за документами. «Суть ваших обвинений, Драгстоун», — напомнила я. «Вы попаданка, Мат, как бы вас ни звали». «Королин, я уже привыкла». «Сознательно это скрыли и, воспользовавшись путаницей, проникли...» «Туда, где меня тут же разоблачат? Где логика? И насколько мне известно, инспектор, природные порталы, которые поставляют таким, как вы, расходники невест, хоть и тяготеют к стационарным, но никогда не накладываются на них. Исключение — ритуал призыва, для которого нужен портал-донор в активном режиме, маяк, призывающий портальный маг и еще двое магов, отвечающих за разум и порядок. Я не ошиблась, мисс Гай?» Лазурный сэр сокрушенно качнул головой. «И тут Стоун меня сделал. Что именно было последним кусочком мозаики в картину моего триумфального провала, он не сказал. Но быстро собрал пазл, едва получил нужные сведения, и молниеносно принялся действовать. Вызвал мистера Гая, добыл документы, отправил под домашний арест и Тила и велел Матхольген и Виридану явиться на очную ставку с коварной преступницей и самозванкой. Итак, спонтанные порталы не накладываются на стационарные. Но в момент моего перемещения портал, в котором я прибыла, был отключен от сети, поскольку его остановили для техобслуживания. Работал только маяк. Кто кого призывал, Стоун опустил. Но портал-донор, опять без фактов, но я догадалась, что тот, что в Академии, был активен. Призывающий портальный маг, без имен, наличествовал в непосредственной близости от терминала, как и двое других магов. Тут Драк расщедрился, назвав себя как мага порядка и Виридана как мага разума. Магический резонанс. Уникальное сочетание двух похожих, но разных процессов. Похлопаем виртуозному фокусу мироздания и разойдемся? Подождем ментальную поддержку? Неужели от дворца так долго добираться? Или он добрался и сейчас извиняется за опоздание где-то в другом месте? Нелепость какая-то. Абсурд. Не верю. Маги порядка дискутировали. Обо мне. Прислушалась. Сбой сети, наложение — это явное проявление хаоса, настаивал Стоун. Ах, Кейн, вы одержимы и всюду видите заговоры. Это не хаос, это банальнейшая магия момента, как у всех новоприбывших, у которых появился спящий дах. На вашем месте, гордо, я бы промолчал. Пойти на подобное нарушение немыслимо. Вы ведь точно знали, что эта мат не та, которую пригласили в Академию. Когалин, если опустить незначительные нюансы, прекрасный, ответственный и заслуживающий уважения преподаватель. Больше нет. Я пойду, Дракстоун. — вклинился мисс Гай. — Уже поздно. Меня экипаж ждет, надеюсь, что еще ждет. За консультацией, как всегда, в любое... Доброй ночи, Королин. Мне жаль и... удачи. Стоун, которого покоробило обычное человеческое сочувствие, позволил лазурному сэру удалиться. Я благодарно кивнула. Милтон ушел. «Почему Сигберна нет?» — спросила Матхольген. «Он глава Академии, и ему решать вопрос о дальнейшем пребывании Мат Арлинд». «Прямая угроза безопасности Академии отсутствует, а у меня достаточно полномочий для всего остального. Утром Аделмир будет в курсе, не сомневайтесь. Увольнение Мат Арлинд — дело решенное». «Отправите меня к первокурсницам, Драк?» «Вы же умная женщина, Королин», — упрекнул инспектор. «С какой стати мне сыпать сор на пороге? Ваш контракт закрыт. Без продления. Вы больше не имеете права находиться на территории Академии. Один момент. Ваш ментальный блок — дело рук Эмирейда Виридана? Он помогал вам, потому что вы с ним...» «Инспектор Стоун». Я встала и подошла к столу, остановившись прямо напротив. «Вы же умный и дракон. Будь это так, мистер Виридан уже был бы здесь. Один момент. Мой контракт закрыт. Я имею право не отвечать на ваши бестактные вопросы. Я в любом случае имею право на них не отвечать». «И не надо». Голос прозвучал одновременно с распахнувшейся дверью. «Вообще ни на какие вопросы не отвечай, Лин». Глава третья. «Вы, как всегда, опоздали, Эм. Надеюсь, причина того стоила?» — поинтересовалась я. Драконоглазый, мурашечно хищный и безумно красивый Вириден нервно потянулся к щеке, но следы предательства были немного не там. «На шее», — направила я его движение. «Чуть ниже». «Да, еще на воротнике». «Прорывались с боем?» По моей спине полз колкий холодный озноб, невыносимо ломило затылок. «Ну нет, ко мне в голову не пролезешь». «Никогда. Больше. Достаточно с тебя моего сердца, Райт». «Как там Силмы сказал?» «Даже никакой дракон все равно дракон. Правило трех ха. Характер, харизма и еще какое-то ха. Всегда есть какое-то ха напоследок». «Королин, на заострившихся скулах Эмиры доходили живлаки». Мне чудился воющий от тоски, бьющий крыльями и хвостом призрачный зверь. Но я отвернулась. От них обоих. Я теперь бессердечная, кое-чьими стараниями. Сколько у меня времени, Дракстоун? Спокойно и деловито поинтересовалась я. До утра, Матарлинд. Ничего личного, просто работа. Да, понимаю. Я кивнула, соглашаясь. Просто работа. «У вас много вещей? Могу одолжить вам свой экипаж?» «Немного. Спасибо, очень кстати. Я быстро соберусь. Буду ждать у входа в академию. Гордо, была рада с вами познакомиться и работать. Мисс Виридан, позволите пройти?» Рука недвусмысленно перегородила мне выход. Я вздохнула, собралась и посмотрела в глаза этому... Так и не поняла, кто мы друг другу. Приятели по постели, случайные любовники, близкие коллеги. «Эмирейт на два слова», — произнес Стоун. «Позже. Сейчас». Обстановка в кабинете моментально накалилась. Дракон и не дракон смотрели друг на дружку, как бойцовые петухи. «Ха-ха», — выразительно напомнила о себе Мат Хольгин, а я воспользовалась замешательством и юркнула прочь. Дверь за мной тут же закрылась. Стенание о несправедливости мира и загубленной судьбе пришлось временно отложить, чтобы сложить немногочисленные вещи. Я тут прижилась, привыкла. Возвращалась сюда как домой, в этой постели. Отставить. Что сложного вещи собрать? Глаза боятся, руки делают. Первым делом переоделась. То, что мне выделила Академия, оставила в шкафу. И все равно в саквояж все не влезло. Подумала и сложила остальное в узел. Вышло объемно, но не слишком тяжело. В последний момент сыпала туда же мелочи со стола. Потом разберу на нужное и бесполезное. Да и некогда мне стенать. У меня послезавтра экзамен по курсу защитной магии в университете. Учебники потом в библиотеку верну. С посыльным. У меня есть стартовый капитал. Будет диплом. Именно с этого я когда-то и начинала. Начну заново. Я недолго ждала на крыльце. Немного трусила. Вдруг Эмирейт явится оправдываться, прощения просить и уговаривать. Но не явился. Моя ложь была тому причиной или его, уже неважно. Дракстоун молча взял у меня мои вещи и также молча проводил к экипажу. «Куда вас отвезти? В гостиницу?» «Да, в ту, где останавливаются прибывшие в Драксит порталами. Не помню название». «Я знаю, где это». «Вы намерены меня сопровождать? Боитесь за свою собственность?» «Не делайте из меня монстра, Королин. Ночь, вы одна. Или желаете, чтобы вас кто-то другой проводил?» «Не стоит». Инспектор-дракон побросал мои вещи внутрь экипажа и подал руку, чтобы помочь подняться по узким откидным ступенькам. «Вам следовало вести себя скромнее, Королин», — по-отечески попенял он. «И осторожнее. Возможно, вам бы и удалось все скрыть. У вас почти получилось. Не попадись мне случайно на глаза копия вашей карты миров. Я не привыкла лицемерить, Дракстоун. Меня иначе воспитывали. Ответила я, встав на ступеньку. И тем не менее вы начали строить карьеру и новую жизнь с уранья. Крыть было нечем. Тут он прав. И все бы обошлось мирно и без эксцессов. Не ляпни Стоуну про Эмирейда и наши с ним... «У меня нет с ним никаких отношений больше», — прошипела я, разворачиваясь, а в богато украшенной вышивкой рукав камзола инспектора вонзились когти. В глазах заплясали пятна, под кожей будто костер развели. Вторую руку, тоже с когтями, занесенные для удара, Стоун перехватил, рывком отвел в сторону. Напротив клацнули челюсти. Покрытая серой чешуей морда полыхнула золотыми блюдцами глаз. Мне в лицо прилетел зубастый рявк, от которого моментально захотелось поджать хвост и забиться под веник. Видение огромной, нависающей горой драконьей туши, кого угодно под веник забиться заставит. «Надо же, как интересно!» — оскалился драк, разглядывая мою кисть с исчезающими когтями, и его дракон оскалился тоже. Я именно так их и видела. И Стоуна, и его дракона одновременно. И драконья половина была куда более материальна, чем тот жалкий морок, что чудился мне за спиной Виридана. Жуть. Он кошмарно огромный. Один золотой глаз, как половина моей головы. А про зубище я вообще молчу. «Вы в курсе, Королин, что даже не все драгни, рожденные от истинной связи, способны к частичному обороту? Кто ваши родители?» «Понятия не имею. Я росла в приюте». «Вот откуда в вас эта тяга к бунтарству? Помните, как попали в портал?» «Это был не портал. Устройство для проверки безопасности, что-то вроде охранного полога. В моем мире нет порталов, магии драконов. Только сказки о них. Я вошла в арку, случилось замыкание. Неисправность. Я испугалась, шагнула вперед и оказалась здесь. Пришлось действовать по обстоятельствам и... Извините за когти. Перенервничала». «Извиняю. Эта деталь вашей биографии многое меняет и объясняет происхождение ментального блока. Я советую не тянуть и обратиться к целителю. Несмотря на то, что драгни не оборачиваются полностью, есть ряд специфических для драконов заболеваний, на которые у вас отсутствует сопротивляемость. Как давно вы поняли, что дракон?» На язык просилась, с кем поведешься, но на деле я, кажется, сошла с ума от потрясений. Сошла с ума и из себя вышла в полном смысле слова. «Я не дракон. В моем мире нет порталов магии драконов». «Не было. Теперь есть. Потому что теперь ваш мир этот. Полагаю, в моем сопровождении нет нужды. Вы сами в состоянии себя защитить. Не покидайте гостиницу несколько дней. Вам вышлют рекомендательные письма, ваш договор и жалование. История с попаданием останется в секрете. Считайте, что вам несказанно повезло. Быть попаданкой без покровителя в Драксите совсем не сладко, даже с учетом ваших особых качеств. Разве что Виридан...» «Вы не станете говорить, куда меня отвезли». «Думаете, он вас не найдет, если захочет?» «Если захочет, не найдет», — отрезала я. Сочла разговор оконченным и забралась внутрь. «Без помощи». Не такое уж сложное дело преодолеть две шаткие подножки. И дверь я закрыла сама. Стоун кивнул, ушел к вознице, сказал ему что-то. Еще раз кивнул, когда экипаж тронулся. Ворота Академии Истинных Дев остались позади. Ну и вверх с ней. Один момент. Ничего личного, Дракстоун, но вы таки монстр, как и все ваше драконье племя. А я не дракон. Глава четвертая. «Вы совершенно здоровы, и никакой вы не дракон», — категорично заявил благообразного вида серьезный пожилой целитель, в приемной которого я промаялась около получаса в ожидании приговора. Результаты обследования вообще-то, но нервов было как на пожизненное с высшей мерой. Во-первых, инспектор Стоун меня напугал своими настоятельными советами. Во-вторых, мне было нужно себя в этом мире легализировать, раз уж теперь точно ясно, что обратно мне никак и никуда. В-третьих, местный вид на жительство предполагал обязательный осмотр, а меня вопрос терзал о принадлежности к чешуйчатым и еще один важнее всех прочих. Стену приемной на треть занимали мерцающие магическими печатями дипломы и знаки отличия. Стол был внушителен и велик. Я внимала. «А вы не дракон», — повторил целитель. «Не драгни и не беременны, но у вас очень сильный парный признак». «Какой признак?» «Из вас выйдет перспективная драконья невеста или даже жена с большими шансами на истинную связь. Для иномирянки, подавшей прошение на постоянное проживание, это неплохой и довольно простой шанс удачно устроиться. Достаточно время от времени посещать места скопления...» «В академию поступить? А мне не поздновато?» «Что вы! Туда только удачливые попадают. Золотой чешуйкой в руках», — пошутил целитель. «Но конкуренция в режиме свободного поиска не слишком активная, учитывая побочные, так сказать, симптомы и последствия». «Хороши симптомы. Сыграть в рулетку на собственную жизнь и родить от дракона явления почти равнозначные. Хотя у меня признак. Именно из-за признака, предшествующего рождению, я и прискакала на осмотр». Затем решила, что лучше разделаться со всеми процедурами разом, раз уж нужно будет. А пока ждала, сама себе нервы подняла. Они у меня еще от последних событий не улеглись и вставали с полпинка. Что же, прививки и осмотры даже в магическом мире — вещь не слишком приятная. Я не дракон, но с признаком и, слава веру, не с тем, на который я грешила, поднимаясь по утрам с легким приступом тошноты и слабости, которые довольно быстро проходили. Просто нервы. Переночевав в знакомой гостинице после отбытия из академии, я с удивившим меня саму ледяным спокойствием и пометкой «выше похвал» сдала экзамен за курс защитной магии в университете. Вернулась к месту временного пребывания, сообщила, что съезжаю и что буду заглядывать за почтой. Сменила гостиницу на небольшой пансион в основании хвоста. Разузнала о прошении на ПМЖ и стала искать работу для мат с дипломом и опытом. И вот тут я столкнулась с суровой магической реальностью, о которой мне неоднократно намекали. Без протекции самостоятельной даме хорошее место не получить. И место средней паршивости тоже, даже при наличии паспорта и диплома, особенно если понаехала или, не дай вер, попала. Действительно, что ли, погулять в местах скопления? Может, хоть рекомендацию дадут? Собственно, я, выйдя от целителя, как раз и гуляла. Места были знакомые. Как-то даже чересчур. Но в бесстыдном мне теперь с моим неопределенным доходом никак. А вот на перекусить пока хватало. Главное — не покусать никого, потому как перспектив никаких, кроме тех, что по признаку. «Маат Арлинд!» — окликнул меня смутно знакомый голос, и я притормозила. Это оказался вышедший подышать администратор гостиницы, а сама гостиница возвышалась в шаговой доступности. «Как удачно! На ваше имя позавчера пришло еще одно письмо. Подождите, я сейчас принесу». Я немного насторожилась. Документы мне выслали оперативно, и другой почты я не ждала, разве что... Сердце предательски ёкнуло, но приступ слабости был жестоко подавлен. Этот отправитель мог отправить вестником, учитывая наши с ним прошлые тесные контакты, или даже лично явиться. Зачем ему писать туда, где меня уже нет? Письмо было от синей дамы, с заверениями в расположении и предложением, деловым. Другого я от Матхольгена не ждала. А вот меня, оказывается, ждали. Гордо устроила мне собеседование на должность дамы-воспитателя в специальную школу для девочек в городке Рух, в нескольких часах езды от Драксита. Отвечать не обязательно. Ровным, как по линейке, было выведено на листе бумаги с гербом Академии в уголке. «Мне импонирует ваша стойкость, целеустремленность и детальное отношение к работе, и я знаю, как сложно устроить свою жизнь самостоятельно. В школе, о которой я вам написала, действительно есть вакансия. К тому же у меня там небольшой личный интерес, и я крайне заинтересована, чтобы этот интерес попал в компетентные руки». «Хорошо. Это очень хорошо. И хорошо, что у меня был приличный запас времени, чтобы туда прибыть. Я читала письмо, сидя в ресторации гостиницы. Новости меня достаточно взбодрили и обнадежили, чтобы пожелать отметить начало нового этапа в жизни чем-нибудь приятным для души и желудка. Я подняла взгляд в поисках официанта и увидела... его». Глава 5. Настоящий некромант, упакованный в вызывающий черное, черно- и длинноволосый седыми висками тип, непривычного кроя костюм, шейный платок, сапоги, мантия, с экзотичным цветком в петлице, не мог быть никем другим. Все, как Алданель говорил, с виду человек, а с изнанки кто-то еще. Но жутко привлекательный, до мурашек. У этого еще на породистом лице метровыми знаками характер, харизма, харизма, харизма. Продолжать можно было бесконечно. И эта бездна харизматичной жути пялилась на меня, как на экспонат в музее, с явным намерением захватать руками, едва экскурсовод отвернется. Плевать на экскурсовода мне надо. Блеснули синеньким черные, как адова пропасть, глаза напротив. «Позволите?» — спросил тип уже после того, как оккупировал второй стул и занял большую часть стола своей чашечкой. «Сама не понимаю, как можно занять кофейной чашкой почти весь стол, а он как-то смог. Тут как раз принесли мой кофе. В меню его не было, но он был, достаточно попросить». Заказала как раз, как уселась письмо читать, потому что учуяла запах молотых зерен. Теперь ясно, для кого мололи. Я, впечатленная, тут же глотнула, как водичку. Обожгла язык, поперхнулась, закашлялась, пустила нечаянную слезу. «Мрак», — сказала страшно красивая, не то представляясь, не то комментируя происходящее, и с участливым видом протянула платочек с витиеватой монограммой, сложенной в четверо так, что о края порезаться можно было. Меня заново промурашило. Вот кого в инспекторы нужно брать. Даже говорить ничего не надо, достаточно явиться и ласково посмотреть. Я осторожно, чтобы, не дай веры, глаз не проткнуть, промокнула щеку. От платка пахло карамелью, от незваного соседа по столу тоже. А я думала, что это кофе у него такой. «Некромант», — обаятельно улыбаясь, продолжил односторонний диалог мужчина. «Настоящий?» — зачем-то спросила я. «Хотите потрогать?» Еще одна улыбка. Еще одна улыбка, и Эмирейд идет лесом. Стоп. Он и так идет лесом. Рука оказалась теплая, ладонь немного шершавая от множества мелких шрамиков. Шрамики продолжались вверх по запястью. Я специально заглянула под манжет рубашки. В исследовательских целях. «Издержки профессии», — пояснил. «Мрак». Наверное, это все же имя. Вполне некроманское, если подумать. Одернула себя и манжет. Собралась было извиниться и передумала. Пока я исследовала руку, некромант продолжал исследовать меня, глядя пристально, но как-то вскользь и вовнутрь. Несмотря на странный взгляд, под которым делалось неуютно, прикосновение разрушило магнетический флёр. Обычный мужчина. Ладно, не совсем обычный, но вполне настоящий. Опять же, кофе любит. Я рискнула снова отпить. «И давно вы вместе?» «Зло. Однозначное зло». Я снова поперхнулась. «Ну как можно такое спрашивать у незнакомой девушки?» Вряд ли моя интрижка с Вириданом успела стать достоянием широкой общественности. А это первое, что пришло в голову при подобном вопросе. Поэтому я решила уточнить. «Вы о чем?» «О неживой сущности, с которой вы в любопытном симбиозе. Прогуляемся?» «Здесь, рядом с гостиницей, мне запрещено покидать территорию из-за расхождения в культурных традициях. В черном нельзя, а искать приличную одежду — лень». «Неприличную?» — предложила я, полностью разделяя гардеробное мыторство. «Бесстыдно? Мне уже советовали. Предпочту остаться при своем. Идем?» Некромант предложил локоть, я взяла. Опять же, сил мы советовал хватать при первой возможности, если вдруг попадется настоящий. А тут еще высказывание о симбиозе с неживым. О какой сущности идет речь? Вот об этой. Некромант резко шагнул вперед, скинул руку. Кисть подернулась черной дымкой, превращаясь в когтистую лапищу с синевато просвечивающими костями, и, обдав леденящим холодом, нырнула мне за спину и что-то оттуда выдернула. Не успела я моргнуть, как по полу беседки, куда мы только что вошли, проявилось нечто, отдаленно напоминающее сделанного из бумаги цинлуна, придавленное страшно преобразившейся рукой некроманта и жутенькими, словно живыми, лентами мрака. Нечто извивалось, дрожало, перекатывалось, меняя форму. Мгновенно замутило. Я присела и возрадовалась, что завтрак был давно, а кофе в меня почти не попал. При всем я явственно чувствовала на загривке, на шее позади цепкие пальцы. «Фу, что это?» Я отворачивалась, но взгляд все равно сползал. «Самому интересно. Вы это видите?» «Да, нечетко, как дымку. Оно мерцает и...» «Отпустите!» Некромант пожал плечами. Ленты, удерживающие нечто, само нечто, ощущение, подступающей к лопаткам леденящей мглы и когти на руке. Все пропало. Только в правой глазнице мрака немного синим подсвечивало. «И где оно такое ко мне прицепилось?» — спросила я в никуда. «Не скажу», — ответил мрак. «Поскольку мир очень юный и подобных проявлений здесь настолько мало, что с чистой совестью можно заявлять об отсутствии. А те, что есть, пассивны и без признаков осознанности. Ваш же сосед по телу признаки осознанности как раз проявляет. Но сейчас это не сам неживой, а его... фрагмент. Я бы даже сказал, след присутствия, характерный для посмертных сущностей бродячего типа. Хотите сказать, что я для этой твари тоже запасной терминал? Скорее, загородная усадьба, если я верно уловил аналогию», — ухмыльнулся некромант. «Избавьте меня от этого», — взмолилась я, прихватив очаровательную жуть за рукав, но мрак лишь покачал головой. «Совсем никак». «На данном этапе никак. Нужен первоисточник». «Что же мне делать?» «Полюбовно договориться с владельцем главной резиденции или забить крышку. Тень вас беспокоит?» Если подумать, нет. Тогда забейте. Держите меня. Это не мужик, это чистый восторг. Зловещая хтонь и незамутненная безалаберность в кучу. Причем, что внешне, английский аристократ в нацетом колене. Мрак, это ведь имя? Вы в Драксит по делам или как? Сопровождаю эльфийскую дипломатическую делегацию. Я в некотором роде проводник, или даже скорее привратник. Открываю двери. Красивые пальцы коснулись радужно минувшего цветка в петлице. Что делаете вечером? Некромант рассмеялся. Я бы с удовольствием... Лин. Нет, вы не называли своего имени. Призраки болтливы. Некоторых даже уговаривать не нужно. Так вот, Лин. Я бы с удовольствием, но... Во-первых, я давно и безнадежно счастливо женат. А во-вторых, это будет нечестно по отношению к тому, кто зовет вас и кому вы сами... Ну вот, теперь меня совесть будет грызть. Компромисс? Выпьем еще кофе? Раз уж демонстративный блуд с симпатичным опасным типом не сложился, я использовала время общения по-другому. В конце концов, он сам ко мне подошел. Первый. Так что я тщательно расспросила его о бродячих сущностях. Узнала, что они липнут на слабый темный дар, как мухи на мед. Просто потому, что для немертвых и неживых слабый темный маг – оптимальный источник питания. А у меня еще родственная сигнатура. Резонансная связь каскадного типа. И тот самый слабый темный дар с явной предрасположенностью к призыву. И это еще то, что я с первого на десятое хоть как-то поняла. Дальше просто делала умное лицо, кивала и любовалась красивым. На прощание мне пожелали светлой ночи и предостерегли общаться с эльфами, а если нечаянно угораздило, сразу обозначить границы. «С темными также, но я вам этого не говорил», — хитро улыбнулся мрак. «А с драконами?» «Мне кажется, что здесь у вас опыта побольше моего». В свой пансион я вернулась к вечеру и зачем-то сказала администратору, что меня ни для кого нет. Хотя за все время, что я здесь жила, у меня не случилось ни одного посетителя. Было уже довольно поздно. Легкий ужин я едва попробовала, переваривала полученные за день сведения, которых хватило бы на целый званый обед. Целитель, письмо Мат Хольгин, бездна кофе с настоящим некромантом. Впереди был очередной переезд к новому месту работы. Стоило лечь спать, выбросив все мысли из головы. И все мысли послушно выбросились, кроме назойливой одной, обозначенной словами мрака как «тот, кто зовет вас». Пусть хоть обзовется. Нам, одержимым призраками бессердечным попаданкам с верхушки рубежа пле... Раздался шорох, и в щель под дверью втолкнули конверт. Я, расхаживающая по комнате в попытке изгнать назойливые воспоминания, застыла. Светильник горел только в спальне, а еще в коридоре снаружи. Поэтому я точно знала, что там за дверью кто-то есть. Не просто чувствовала дрожащим нутром и свернувшимся в комок сердцем, а еще и видела тень. Стояла и не дышала, пока в ушах звенеть не начала, а в глазах не зарябило. То ли от нехватки воздуха, то ли сущность проявилась, напустив тумана, и мне почудилось, будто... зовет. В груди бухнуло. Я рванула к двери, но в коридоре никого не было, только звук стихающих шагов пролетом ниже. Всего-то несколько ступенек, что мне стоило догнать? Ничего. Ничего и не делала. Переболит, уляжется и больше не будет. И меня не будет в Драксите завтра. Захочет, не найдет. О Горде напишу и попрошу не выдавать из солидарности. Она же женщина в первую очередь, и уже только потом маг порядка. Что до письма? Пусть себе лежит. Ничего, кроме извинений, я там не прочту, но пока что мне это слишком больно. Как-нибудь потом. Глава 6. Как прошел год? Скучно, рутинно, спокойно. Хорошо прошел. Небольшая школа-пансион в небольшом городке. Учебный корпус, общежитие с дуртуарами на 10-12 постелей. Та же казарма, только облагороженная финтифлюшками. Уединение обеспечивалось плотными шторами балдахинов. Довольно удобно. Вместо того, чтобы бегать по комнатам и искать нарушителей дисциплины, достаточно войти в одну и рявкнуть сразу на всех. Или выразительно похлопать стеком. Да, только не надо вот этого выражения. По ладони. Здесь было в порядке вещей поставить нарушительницу в коридоре на пару часов к позорному окну, лишить десерта на неделю, посадить в кладовку с мешком моркови и оставить на полночи в комнате для подготовки к занятиям с талмудом по этикету. К последнему я не прибегала ни разу. Самой страшно. Школа была для проблемных девочек. Из таких легко получаются мятежные правительницы, владелицы корпораций и гений науки, но... не в проходном мире, где пределом карьеры и реализации для девушки было выгодное замужество. Следовало научить девчонок держать характер в узде, язык за зубами, а ум при его наличии за семью печатями, по крайней мере, до условно счастливого момента. В мои обязанности в основном входило поддержание дисциплины. Еще я вела уроки здоровья, зарядки по утрам сразу для всех и начальный курс защитной магии. Не слишком обременительно. Немного расстраивало отсутствие в Рухе места, где готовят приличный кофе. Пришлось договариваться с хозяином кафе поблизости и покупать молотые зерна по цене готового продукта, а готовить у себя. В пансионе, принадлежащем школе, мне выделили тесную квартирку. В ней из-за габаритов все всегда было под рукой. Санузел навевал память о поездах, в мизерной кухне можно было только готовить, не слишком размахиваясь локтями. Комната, она же спальня, делилась на приемную и личную части красивой шелковой ширмой. Маленький письменный стол-конторка прятался в углу за шкафом. В шкафу все было красивое и совсем немного обычное. Красивое я надевала чаще. Привыкла как-то и уже не представляла себя в другом цвете. Разве что старалась не шокировать местное общество брюками. Стек попался на спонтанной барахолке, куда я загуляла, знакомясь с городком, и стал прекрасным мерилом степени недовольства. Порой даже рот открывать для нотации было не нужно. Достаточно коснуться, достать из петли, как шпагу, или похлопать по ладони. Контролировать правильное выполнение упражнений им тоже оказалось довольно удобно. Без членовредительства, естественно. Я же не изверг. Еще один предмет, непосредственно напоминающий Эмирейда заразу Виритона, также сопровождал меня почти ежедневно. Это подаренный им кулон из золотистого камня. Я окрестила камешек лекарством от глупости, потому что верчение подвески в руках помогало сосредоточиться. Письмо же так и лежало в глубине шкафа в саквояже под неприличными брюками. Полузабытое, как постепенно меркнущее и теряющее остроту воспоминания о времени, проведенном в академии. Мне до сих пор было страшно его открывать, и я вытесняла мысли о его существовании как могла. Мне не нужны были оправдания в стиле «ты все не так поняла». Мои глаза видели достаточно, чтобы сделать логически обоснованный вывод. И он объяснял все, включая бесконечное опоздание и нежелание афишировать отношения. О периодически приходящих, будоражащих и ярких снах не будем. Тем более, что очаровательно пугающий и страшно обаятельный некромант доступно пояснил, откуда у меня тяга к полетам и крылатые видения. Последние проявляли себя все реже, словно отдаление от главной резиденции влияло. Прочие навеянные морфеем присутствия в полотенцах и без легко списывались на физиологию. Я вела весьма аскетичную в этом плане жизнь. С обычными кавалерами в рухе было еще печальнее, чем в академии, а драконов в таких количествах, как в Драксите, чтобы клюнуть на парный признак, не водилось. Касательно личного интереса Мат Хольген, сосватавшей мне работу в школе, интересу было 13. Интерес был внучкой сестры покойного мужа Мат Хольген и звался Ламфель Штур. Я узнала ее с первого взгляда. Точнее, даже со второго, потому что вспомнила, что однажды уже видела эту девочку в терминале среди других учениц, прибывших в Драксит на экскурсию. Не узнать в маге порядка мага порядка даже будущего довольно сложно. Выдает специфическое выражение лица и манеры поведения. Но ребенок есть ребенок в любом случае, а случай был сложный. Взрывная натура и прямо противоположный характер удара. Вот тут без дисциплины и четко обозначенных рамок никак. Мади Штур доставляла проблему всем без исключения и была самой частой читательницей Талмуда по этикету, пока однажды пристыженная наставницей по арифметике за неспособность запомнить два слова наизусть дословно процитировала параграф о приветственном церемониале между королем и его подданными во время торжественного приема относительно всех рангов, потенциально приглашенных со всеми примечаниями и допущениями. Речь Ламфель была довольно долгая. Одна из одноклассниц даже сбегала в библиотеку за книгой и с восторгом следила за точностью воспроизведения вместе с остальными девочками. Наставница точных наук потрясенно внимала, а заодно уборщица, заглянувшая в класс за оставленной метлой, и я, проходившая мимо и заглянувшая вслед за уборщицей, раз уж дверь открыта. Нокаут прямо в сердце. Что ж, признаюсь, Мат Хольген на минималках, несмотря на все сопутствующие погрешности, стала моей любимой ученицей, хотя это было совершенно непрофессионально. Очередной выходной начался рано, и виноват был как раз сон про полотенце. Настолько реалистичный, что даже немного стыдный. Я приходила в себя на узкой жестковатой койке, таращась в потолок и ждала звука побудки, поскольку дежурила в общежитии и ночевала там же в специальной комнатке для воспитателя. Затем решила, что просто так лежать неконструктивно. Бодренько. Ну, почти. Встала и на цыпочках прокралась в душевую. Умеренно теплый душ прогнал неприятные фантазии о зеленоглазых и внезапно крылатых красавцев. Затем последовала всеобщая побудка. Я провела утреннюю разминку для учениц во внутреннем дворе, позавтракала в компании коллег и отправилась к себе. В планах было отметить годовщину отъезда из Драксита прогулкой и подарком в виде чего-нибудь непрактичного и красивого. Но не прошло и часа, как я снова завтракала в кафе, где покупала молотый кофе. Меня вдруг навестила алая дама Берта Редрик. Глава 7. «Знаете, если бы я случайно не увидела, как Мат Хольген пишет ваше имя на конверте, я бы не решилась. Год прошел, но стоит вспомнить тот вечер. Мне неловко и стыдно, будто я сделала что-то отвратительное. Мысленно поставив себя на ваше место, понимаю, что иначе, чем вы подумали, подумать было нельзя. Абсурдно нелепое стечение обстоятельств, выводов и действий сгоряча». Я безмолвствовала, помешивала напиток в чашке, опасаясь пригубить. Уже однажды пробовала. Так испортить хороший кофе нужно постараться. Но мне неожиданно пришелся по душе аромат пережженных зерен и карамели. Напомнила разговор с харизматичной жутью по имени Мрак. Да уж. Самое время хотя бы мысленно призвать некроманта, раз уж я сознательно пошла на эксгумацию чувств. Не так глубоко и зарыла, оказывается. Едва копни, ноет, будто занозу дергать, когда уже вросло. Он сюрприз хотел устроить. Устроил. Коралин. Я дала ей собраться с мыслями и духом, жалела, что вообще голос подала. Человек приехал душу облегчить, а я тут со своим сарказмом и дрянным кофе. «Согласна», — сказала она. «Кофе дрянь. Не понимаю, что Эмира это в нем нашел. Это смотря где искать». Я зачем-то снова поддержала диалог. «Интересно, я только про кофе вслух сказала или про сарказм и душу тоже? Не спрашивать же». Отодвинула чашку с приятным запахом и попросила у разносчицы принести еще и чаю. Пирожные тут были как раз ничего, и мне хотелось попробовать те, что стояли на столе. Берта заказала. Я таких еще не ела. Чай принесли, а мать Редрик продолжила исповедь. Под пирожные пошло веселее, особенно если представить, что речь не обо мне. Но представлялось из рук вон плохо. Дело обстояло так. Некий приятный молодой мист среднего возраста вознамерился улучшить жилищные условия и съехать с предыдущей квартиры в более уединенное помещение типа коттедж по причине, цитирую процитированное, не оставляет подспудное ощущение казармы, и в самый неподходящий момент кто-нибудь вламывается или выскакивает, и никакой личной жизни. В ведении Академии домики были, но все были заняты. Разве что кто-то добровольно пойдет на обмен с ущемлением собственного комфорта. И мист обратился к Берте. «Почему к вам?» — поинтересовалась я. «Мы с ним хорошие приятели. Давние. Да, было. И тоже давно. Ему было скучно, мне одиноко. Только не торопитесь выводы делать». Я, между прочим, о вас с ним только задним числом сообразила. И то, если бы вы тогда не вошли, вся такая. Очень уж вы оба здорово притворялись. Говорили, конечно, о вас и подозревали, но чтобы прямо верить, нет. А я и не делала ничего, никаких выводов. Зато пирожное под шумок уже второе пошло. В общем, договорились. Мист отправился обживать новую площадь и готовить встречу с некой гостьей, а потом уехал на бал в королевский дворец, отправив два вестника. Один Берти, что кое-что забыл, придет забрать и просит по возможности дождаться, чтобы не шуметь в потьмах и не пугать. Другой. «Вам, Королин. Обычный конвертик, я не читала. Тем более, что он сразу рассыпался». Я решила, что случайно отправилась. Так бывает, если собираешься не одно письмо отослать вестникам. У меня даже мысли не возникло крамольной. Тем более вы в тот день с Эмирейдом так скучно отчеты обсуждали, когда я на вас возле администрации наткнулась. Ладно, пусть. Багаж теряется, письма уходят не туда, кофе из чудесных зерен идеальной прожарки может быть ужасен. Нет в мирах совершенства. Вечер длился. Берта мужественно ждала и переживала. Она тоже готовилась к встрече, но кое с кем другим. Переживала, как бы мист, обещавший забежать и забрать забытое, не забежала в неподходящее время. Однако никто не появлялся, и Берта, полностью готовая к своей собственной встрече, задремала. Услышав шум, мат Редрик первым делом решила, что это забывчивый мист М. Но нет, это была я. «Красивое платье», — вспомнила алая дама. «Избесстыдно? И туфли. Туфли вообще нереальные. И как в них ходить?» «Никак, если под рукой нет перил или кого-то каменно-устойчивого, вроде Аркейна Стоуна». «Знаете, Королин, я когда там на вас с инспектором смотрела, думала, вы друг дружку загрызете. Нам всем Зильда сначала сказала, что на вас жаловались, поэтому контракт не продлили. Но мне кажется, что причина в... Так и есть, не продлили. Жаловались. Пирожные закончились. Чай тоже. Я снова взялась мучить чашку, которую не дала убрать со стола вместе с прочей пустой посудой. Но аромат поблек. Я никак не могла определиться, как относиться к словам Берты. А она все тянула с самой пикантной частью истории, встречей, оставившей на лице и воротнике мистера М красноречивые красные следы. «Вот что вы стали бы делать, если бы на вас в темноте спальни прямо на постель свалилось тело?» Берта стиснула руки на сумочке, а пустые стулья позади ее пугливо прижались к столу, проскрипев ножками по полу. «Нервничает». Бытовик на нервах ничуть не безопаснее какого-нибудь боевика. «Брыкаться и орать», — ответила я. «А вы?» «Полезла с поцелуями, поскольку кое-кого ждала. Не только у вас есть секреты, Королин, и Эмирит, кстати, был в курсе моего. Вы же теперь как никто понимаете, как относится к подобной дружбе между преподавателями. Альфер». «Это Альфер Колта», — поспешила уточнить она скороговоркой и снова стиснула сумочку и взгляд отвела. «Что со мной не так?» «Когтей нет, и волосы не пытаются встать торчком. Вон кусочек зеркала у входа в кафе, и я себя вполне отчетливо вижу, своими светящимися зелеными глазами. Но вы же, если не изменяет память, замужем?» «Да». «У меня брак по соглашению. Я уважаю своего мужа и хорошо к нему отношусь, как к союзнику. Мы друг другу не мешаем, достаточно соблюдать приличия. У него свои интересы, у меня свои. Он позволил мне работать, что уже большой плюс, и ничего не имеет против моих увлечений, как я не обращаю внимания на его собственные. А Альфер, он такой романтичный. Позвольте момент уточнить. А... Тело почему упало на постель?» «Потому что я разбросала в спальне цветы. Много. Я не сменила замок. Эмирит пришел за оставленным на подоконнике в спальне ларцом. Вошел. По отсутствии света понял, что я сплю. Не стал меня будить, прошел в спальню. Вы же знаете, там от входа всего ничего. И если падать, то мимо кровати никак». Изобразила из себя статую. Лицо каменное, невозмутимое. «Я знаю, да. В спальне мимо кровати никак». «А когда я сказала о вашем визите», — продолжала алая дама, «и как вы со Стоуном любезничали, он прочь рванул, я только и успела крикнуть, чтобы он помаду с лица стер. А то еще подумают». «Спасибо, что навестили, Берта», — сказала я, поднимаясь. Мне хотелось подергать шкурой, как кошке или еще кому, когда беспокоит, а достать никак. И хвостом еще этак, шлеп-шлеп. Совсем одраконюсь от этих нервов. «Я пойду. У меня там еще письмо не читано, как раз по теме беседы. Лучше уж всем махом пластырь отрывать». «Что отрывать?» «Повязку», — поправилась я на всякий случай, не имея понятия, как и во что могло адаптироваться слово «пластырь» к местному языку. «Ох, верный день!» — воскликнула мат Редрик, вскакивая следом. «Письмо!» — и полезла в сумочку. Глава 8. Меня невероятно радовало и продолжает радовать наличие в проходном мире широко распространенных, удобных пишущих принадлежностей. Нечто среднее между карандашом и ручкой. Были и классические ручки с чернилами и прочий инструмент для письма представительского класса с тиснениями, гравировками и всяческими перьями, чтобы пыль в глаза пускать. Но в данный момент моя подопечная Мадди Ламфельштур, прикусив губу, азартно шуршала в альбоме самой простой разновидностью. Этим она была занята с момента отъезда от Руха и нисколько не мешала тяжким думам меня одолевать. «Могу я полюбопытствовать, что вы пишете, Мадди?» «Это задание, Мат Арленд. Мне нужно придумать короткое эссе на тему силы произнесенных слов». По моим наблюдениям, короткое эссе уже давно перевалило за небольшую повесть, учитывая, что Мадди Штур воспользовалась не тетрадью, что было бы логичнее, а альбомом для эскизов. «И как успехи?» «Это будет роман с графическими иллюстрациями. Называется «Путешествие Мадди Попаданки в мир ледяной завесы». Она владеет магией волшебного слова, и ее желания сбываются. Она еще об этом не догадалась, зато нечаянно выпила крепкой настойки и устроила зиму среди лета. А я переживала, что не смогу справиться с чрезмерно деятельной девчонкой-подростком в замкнутом пространстве в течение 4 часов пути до Драксита. Что я делаю в экипаже вместе с изобретающей комиксы Ламфель? Сопровождаю ее к Мат Хольген на время школьных каникул. Большая часть воспитанниц проводила эту неделю в школе, лишь некоторые разъезжались по домам и родственникам. Почему именно я? Можно сказать, меня попросила Горда. В письме, которое доставила Берта Редрик. Во всем мне чудился коварный замысел, умысел и заговор. Или сговор. Даже в том, что Ламфель была занята. Карандаш шуршал, рессоры уютно поскрипывали, за окошком тянулись поля и рощи, уже виден был пригород, мысли усилили наступление. Была бы котом, начала бы от нервов обивку драть. Сначала я отказалась. Прочла прямо в кафе просьбу о сопровождении и предложение вернуться в академию уже с полного одобрения всех официальных лиц. С минуту подумала и отказалась. Через 4 дня ко мне пришла кошмарно простуженная Мат Риммер с красными, как у вардалака, глазами и распухшим носом и попросила ее подменить. Самое забавное, что мои глаза и нос мало чем отличались. В день встречи с Бертой я, как и собиралась, извлекла из глубины шкафа то самое письмо от Эмирейда. Подержала в руках, рассмотрела все заломы на конверте без подписи, даже понюхала. Но так и не открыла. Письмо немым напоминанием лежало у меня на столе до вчерашнего вечера, пока я не опрокинула кофе. Лужа разлилась черным морем, конверт промок. Я испугалась, что содержание тоже окажется подмоченным, и бросилась спасать. Итог. Лужу со стола я убирала гораздо позже, обильно разбавив слезами. Они же щедро сыпались на 4 мелко исписанных листа, где мне кратко поведали историю о том, как легко потерять свое сердце и крылья, и о невозможном чуде обрести снова хотя бы призрачное подобие. Один шанс на бесконечность. Этот шанс у Эмирейда Виридана появился в тот день, когда в проходном мире появилась я. Затем шло немного сумбурное объяснение случая с помадой. «Скажи, Райт, мне это словами в лицо, развернулась бы и ушла». Но я уже выслушала исповедь Берты и была настроена чуть более лояльно. Это заняло 2 листа. На 3-м имелось обоснованное объяснение всем странностям с глазами, перепадом настроения, лихорадке. Эмирейд считал, что серьезно болен, а оказалось, что эта драконья натура дала о себе знать. Да-да, та самая тень, часть которой непостижимым образом обосновалась у меня. И он, конечно, ни на что не намекает, но загадал, что если я вот прямо сейчас, как увижу конверт, открою, все будет. Что именно будет и какое все не уточнял. Я тогда не открыла. Ни конверт, ни дверь. На 4-м последнем листе послания было всего лишь 2 строк. Какой прок от крыльев, если не с кем их разделить, некого прятать в них и беречь, как величайшее в мире сокровище. Плотину прорвало. Мне полегчало. Лужа со стола убралась, я заставила себя лечь в постель, а рано утром ко мне постучалась мат Риммер. Сейчас я размышляла над тем, что, возможно, наше с Эмиридом влечение всего лишь природный механизм, подбирающий драконам подходящую для размножения пару. Что я, несмотря на услышанное и прочитанное, все еще обижена и по-прежнему с трудом верю во всю эту череду случайностей. И как бы инспектор Стоун не подозревал во мне Драгни, целитель и милый жутик Мрак свидетельствовали об обратном. Никакой я не дракон. И тут Ламфель сказала. А бабуля Горди — дракон. Она училась в университете, познакомилась там с помощником преподавателя, а потом с ним сбежала. Это не то, что я хотела бы знать о Горди Хольген, но... «Сбежала с преподавателем? А строит из себя?» «Сдам поскорее ей с рук на руки это рациональное бедствие и прочь поскорее. Главное, чтобы мат Хольген не стала меня просить всю неделю, пока Ламфель будет в Драксите, тоже здесь быть и вести ее обратно». «Приехали!» Девочка вскочила, альбом плюхнулся на пол. С открывшейся страницы на меня смотрела большеглазая, растрепанная девица, распахнувшая окно и воодушевленно в него орущая. Сама же Ламфель расплющила лицо о стекло в дверце экипажа, пытаясь рассмотреть проплывающие над нами ворота Академии. «Бу-бу-бу! Перестаньте облизывать стекло, Мади Штур. Не думаю, что его мыли достаточно тщательно. У вас еще будет время все здесь рассмотреть». «Было бы здорово, мат Арленд, делать это с вами». «Стекла лизать?» «Хих, рассматривать. Вы ведь останетесь?» «Надеюсь, что нет. Вы будто здесь впервые», — удивилась я. «Да, я даже ради этого целую вечность вела себя очень хорошо». «То, что я видела, хорошо?» «Что же она вытворяла до того, как я приехала в Рух?» «Я бы хотела хоть одним глазком посмотреть на бал невест», — вздохнула Мади Штур, подняла альбом, уложила его и письменные принадлежности в плоский, обтянутый тканью футляр, поправила платье и чинно уселась на скамью. Волнение выдавала только прикушенная губа. Лошадки остановились, экипаж еще раз дернула. Потом дверь открылась, и предельно серьезный привратник помог нам выйти. Меня не покидало ощущение вздыбившихся на позвоночнике иголок. Сердце забралось куда-то под горло, мешая нормально вдохнуть. Голоса Ламфель и встречающие ее синие дамы доносились, как сквозь туман. Он же плыл у меня перед глазами. Бросало то в жар, то в холод и осыпало мурашками. «Будет совсем нехорошо, если я подцепила ту же простуду, что и мат Риммер. Не могу же я настолько волноваться, что вдруг увижу Эмирейда». Вместе с мат Хольген была еще одна дама, которая почти сразу куда-то повела Ламфель. Я даже не успела попрощаться. «Приятно видеть вас, Королин. Волнение вам к лицу». «И вас, Драгни Хольген», — вырвалось у меня. «Лак, раз уж так. Но я слишком давно не ношу это имя, а Мади Штук стала слишком болтлива. Вы передумали? Мат Редрик передала мне ваш категоричный отказ». «Не передумала, мат Риммер заболела и попросила меня...» «Его здесь нет». «Кого?» «Эмирайда». «С чего вы...» «Вы мечетесь взглядом по сторонам и нервничаете. Его нет сейчас в Академии. А где ваши вещи?» «Какие еще вещи?» «Не думаете же вы, что я отпущу вас обратно на ночь глядя?» «Но сейчас только обед». «И на голодный желудок?» Затем она посмотрела настолько выразительно, что я сразу вспомнила, кто мне помог устроиться в Рухе и вообще. Так что сначала я из вежливости согласилась хотя бы на чашку чая и попрощаться с девочкой. Еще один выразительный взгляд. А спустя 4 чашки и 2 часа, стоя посреди гостиной в своих бывших апартаментах, с изумлением разглядывала собственноручно подписанный договор на следующий семестр. Страшная женщина. Она мне что-то в чай подлила?